Глава 4. Во второй раз. Победа была полная. Гавен повернулся к солдатам батальона Красной Шапки и сказал: «Вас только 12, но вы стоите тысячи бойцов». Похвала начальника была в те времена равносильна получению ордена. Отряд Гишана, отправленный Гавеном в погоню за беглецами, привел много пленных. Зажгли факелы и принялись обыскивать город. Все, кто не успел убежать, сдались. Главную улицу осветили плошками. Вся она оказалась усеянной телами убитых и ранеными. Каждый бой обыкновенно заканчивается мелкими стычками. Несколько отдельных кучек отчаянных смельчаков еще продолжали сопротивляться. Их окружили, и они положили оружие. В безумной сумятице общего бегства Гавен заметил одного храбреца. Проворный и сильный, как фаван, этот человек дрался, прикрывая бегство товарищей, но сам не думая бежать. Он великолепно орудовал своим карабином, то стреляя из него, когда успевал выстрелить, то отбиваясь прикладом, так что, наконец, карабин разлетелся в куски. Теперь он держал в одной руке пистолет, в другой — саблю. К нему боялись подступиться. Вдруг Гавен увидел, что он зашатался и прислонился к столбу. Он был, очевидно, ранен. Но и теперь он не выпускал сабли и пистолета. Гавен взял свою шпагу под мышку и подошел к нему. «Сдавайся», — сказал он. Раненый пристально посмотрел на него. Из-под куртки у него бежала кровь, и под ногами уже стояла кровавая лужа. «Ты мой пленник», — продолжал Гавен. Раненый молчал. «Как тебя зовут?» Тот ответил. «Пляска смерти. Вот мое имя». «Ты молодец», — сказал Гавен и протянул ему руку. Вандеец вместо ответа крикнул: «Да здравствует король!» Собрав остаток сил, он поднял обе руки и одной рукой выстрелил в Гавена из пистолета, а другой занес саблю над его головой. Все это он проделал с проворством тигра, но кто-то оказался проворнее его. Это был всадник, приехавший за несколько минут перед тем и молча наблюдавший эту сцену. Увидев, что Вандеец поднял пистолет и замахнулся саблей, он бросился между ним и Гавеном. Если бы не он, Гавен был бы убит. Пуля попала в лошадь, сабельный удар достался человеку. И оба, конь и всадник, упали. Все это произошло в одно мгновение. Вандеец, ослабевший от раны, в свою очередь бессильно опустился на мостовую. Сабля рассекла незнакомцу лицо, он лежал без чувств, лошадь была убита. Гавен нагнулся над ним. «Кто этот человек?» — спросил он, всматриваясь в незнакомца. Но струившаяся из раны кровь залила ему все лицо, превратив его в одну сплошную красную маску, за которой ничего нельзя было разобрать. Видны были только седые волосы. «Этот человек спас мне жизнь», — сказал Гавен. «Знает ли его кто-нибудь?» «Командир», — отозвался один из солдат. «Этот человек только что приехал в город. Я видел, как он подъезжал со стороны Пантерсона». Подошел старший врач отряда с набором хирургических инструментов. Раненый еще не приходил в сознание. Врач осмотрел его и сказал: «Пустяки. Разрез глубокий, но не опасный. Мы зашьем рану, и через неделю он будет на ногах. Но удар молодецкий». Незнакомец был в плаще с трехцветной перевязью и в шляпе с трехцветной кокардой. Три цвета кокарды, перевязи и французского флага возникли как символ ранней революции. Красный и синий — это цвета города Парижа, белый — это цвет бурбонов. Неудача первого сочетания с белым цветом была забыта, и трехцветное знамя стало знаменем Французской республики. При нем были пистолеты и сабля. Его раздели и положили на носилки. Принесли ведро холодной воды, врач обмыл его рану, теперь можно было рассмотреть его лицо. Гавен всматривался в него с напряженным вниманием. «Есть при нем какие-нибудь бумаги?» — спросил он. Врач ощупал боковой карман раненого, вынул из него бумажник и протянул Гавену. Между тем раненый от холодной воды стал приходить в себя. Его веки слабо задвигались. Гавен порылся в бумажнике и нашел сложенный в четверо лист бумаги. Он развернул его и прочел: «Комитет общественного спасения. Гражданин Симурден». «Симурден!» — вырвалось у него. Раненый услышал этот возглас и открыл глаза. Гавен не мог опомниться от радости. «Симурден, это вы! Во второй раз вы спасли мне жизнь!» Симурден смотрел на него. Непередаваемое выражение счастья освещало его окровавленное лицо. Гавен упал перед ним на колени. «Мой учитель!» — воскликнул он. «Твой отец», — сказал Симурден. Глава 5. Капля холодной воды. Они не виделись уже много лет, но сердцем были всегда неразлучны. Теперь им казалось, что они расстались только вчера. В городской ратуше на скорую руку устроили походный лазарет. Симурдена поместили в отдельной маленькой комнате, смежной с большим залом, отведенным под общую палату для раненых. Хирург, зашивавший ему рану, положил конец взаимным излияниям двух друзей, объявив, что больному после операции необходимо уснуть. Да и Гавена ждали неотложные дела, всегда сваливающиеся на военачальника после победы. Надо было отдать кое-какие распоряжения, позаботиться о размещении солдат. Симурден остался один, но не спал. Два вида лихорадки не давали ему уснуть. Лихорадка от раны и лихорадка радости. Он не спал, а между тем ему казалось, что он видит сон. Возможно ли? Мечта его жизни сбывалась. Симурден не верил в свою счастливую звезду, и вдруг счастье ему улыбнулось. Он нашел своего духовного сына. Оставил он его ребенком, а встретил мужчиной. Встретил недюжинным человеком, храбрым солдатом, сильным, неустрашимым. Он увидел его в минуту его торжества в борьбе за правое дело. В Вандее Гавен был одним из столпов революции, и это он, Симурден, создал этот столб республики. Этот победитель — его воспитанник. Свет мысли и правды, сияющий на этом молодом лице, которому, быть может, предназначено украсить собой республиканский пантеон, был его мыслью, его правдой, его, Симурдена. Его ученик, дитя его души, стал отныне героем, а в недалеком будущем станет, может быть, гордостью своей отчизны. Симурдену казалось, что это его собственная душа стала душою гения. Он видел своими глазами, как сражается Гавен. Он чувствовал себя Хероном, любующимся подвигами Ахилла. Странное сопоставление священника с кентавром логично, ведь и священник тоже только наполовину человек. Перебирая в уме впечатления только что пережитого, Симурден лежал без сна, и вся душа его трепетала в каком-то таинственном упоении. На горизонте Франции вставало новое блестящее светило, молодая жизнь, обещающая пышный расцвет, и что глубоко его радовало, будущая судьба этой жизни была в его руках. Еще одна такая победа, какой он был очевидцем, и по первому же его слову республика поставит Гавена во главе армии. Ничто так не ослепляет, как неожиданный успех. То было время, когда все грезили военной славой. Каждому хотелось создать своего полководца. Д'Антону хотелось создать Вестермана, Марату, Россиньоля, Гиберу, Рассена, Робеспьеру. Хотелось всех их уничтожить. «Почему же не Гавен?» — говорил себе Симурден и уносился в мечтах. Простор для фантазии был безграничный. От одной гипотезы он переходил к другой. Все преграды рушились сами собою. Раз человек ступил ногой на первую ступень этой лестницы, он не может остановиться. Он поднимается выше и выше, пока не доберется до надзвездных сфер. Способный генерал может быть только главою армии. Великий полководец есть вместе с тем и носитель идей. Симурден хотел видеть Гавена великим полководцем. Он уже видел его, ибо мечта летит как птица. На океане, преследующем бегущих англичан, на Рейне, разбивающем коалицию королей, на Пиренеях, оттесняющем испанцев, на Альпах, поднимающем восстание в Риме. В Симурдене жило два человека. Один с нежным сердцем, другой — суровый, для которого неумолимая прямолинейность была идеалом. И оба были довольны, ибо в Гавене он видел не только доблестного вождя, но и грозного мстителя. Симурден держался того убеждения, что прежде чем строить, надо разрушить. «Теперь не до нежностей», — говорил он. И он был уверен, что Гавен окажется на высоте положения, как выражались тогда. Он представлял себе Гавена в ореоле славы. Он видел, как его питомец светлым метеором с мечом в руке проносится над землей, рассекая окружающий мрак, как он парит в вышине на широких небесно-лазоревых крыльях разума, справедливости и прогресса. Он видел его ангелом, но ангелом-истребителем. Его грезы дошли почти до экстаза, когда он вдруг услышал через полуотворенную дверь своей комнаты, что рядом в общей палате кто-то говорит. он узнал голос Гавена. Этот голос, несмотря на годы разлуки, никогда не переставал звучать в его ушах, и в голосе взрослого мужчины Симурден узнавал теперь голос ребенка. Он стал прислушиваться. Послышали шаги. Потом кто-то, должно быть, кто-нибудь из солдат, сказал: «Командир, это тот человек, который стрелял в вас. Он успел было спрятаться в погребе, но мы его нашли. Вот он». Затем Симурден услышал такой диалог между Гавеном и пленным: «Ты ранен?» «Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы быть расстрелянным». «Уложите этого человека в постель. Перевяжите его рану и лечите его». «Я хочу умереть». «Ты не умрешь. Ты хотел убить меня во имя короля? Я дарю тебе жизнь во имя республики». Темное облако набежало на лицо Симурдена. Точно разбуженный грубой рукой, очнулся он от грез и, томимый зловещим предчувствием, пробормотал упавшим голосом: «Да, это действительно милостивец». Глава 6. Грудь залечена, но сердце кровоточит. Рана Симурдена скоро зажила. Но было одно существо с гораздо более тяжелыми ранами. Это была та женщина, которую подобрал бродяга Тельмарш в луже крови на мызе Эрпанпайль. Положение Мишеля Флишар было еще опаснее, чем думал Тельмарш. У нее было 3 раны. Одна сквозная, пуля попала в верхнюю часть грудной полости и вышла в спину, пробив лопатку. Другой пулей ей раздробила ключицу. Третий — плечевую кость. Но легкие не были задеты. Она выздоровела. Тельмарш в деревне слыл ученым, что на крестьянском языке значит «знахарь». То есть немножко врач и хирург, немножко колдун. Он перенес раненую в свое звериное логово, уложил ее на свою постель из мха и стал выхаживать так называемыми «простыми средствами». И благодаря его заботам она не умерла. Ключица срослась, раны в груди и в плече затянулись, и через несколько недель она начала поправляться. Наконец настал день, когда она могла уже выйти на воздух, опираясь на руку Тельмарша. Он усадил ее на солнышке под деревьями. Он почти ничего не знал об этой женщине. Первые дни она умирала, да и потом, когда началось выздоровление, не сказала и десятка слов. Ранение в грудь требует полного покоя, и Тельмарш не давал ей говорить. Но по ее глазам он замечал, что ее что-то мучит, что ее преследует какая-то упорная, неотвязная мысль. В это утро она была бодрее. Она могла ходить почти без поддержки. Вырвать человека у смерти почти то же, что произвести его на свет. И добрый старик смотрел на нее счастливыми глазами, почти с отеческой нежностью. Он улыбнулся ей и сказал: «Ну вот, мы и на ногах. Все наши раны зажили, слава богу». «Только сердце болит», — сказала она и прибавила: «Вы, значит, не знаете, совсем не знаете, где они?» «Кто?» — спросил Тельмарш. — «Мои дети». «Это значит», — выражало целый мир мыслей. Оно означало: «Так как вы ничего мне не говорите о них, так как вот уже сколько дней вы со мной возитесь и ни словом не заикнетесь о них, так как вы зажимаете мне рот каждый раз, как я хочу заговорить, так как вы, видимо, боитесь моих расспросов, значит, вам нечего мне сказать». Много раз в бреду лихорадки, в полузабытии, она звала своих детей и видела, ибо в бреду человек многое замечает, что старик не хочет ей отвечать. Дело в том, что Тельмарш в самом деле не знал, что ей сказать. Нелегко говорить с матерью об ее пропавших детях, да и что в сущности ему было известно. Ничего. Он знал только, что нашел ее лежащую в луже крови, что когда он ее подобрал, она была почти трупом, что у этого трупа было 3 детей, и что Лонтенак после расстрела матери увел детей с собой. На этом кончались все его сведения. Что стало с детьми? Живы ли они еще? Ему говорили, что их было 2 мальчика и девочка, только что отнятая от груди. Вот и все. Его и самого мучил вопрос о судьбе этих несчастных детей. Но он не находил ответа. Он пробовал расспрашивать окрестных христиан, но они только качали головой и отмалчивались. Не такой был человек Лонтенак, чтобы зря чесать языки на его счет. Крестьяне избегали говорить о Лонтенаке и неохотно вступали в разговоры с Тельмаршем. Крестьяне вообще народ подозрительный. Тельмарша не любили. Бродяга Тельмарш был человек беспокойный. Зачем он вечно смотрит на небо? Что он делает, о чем думает, часами простаивая, как истукан на одном месте. Все это было очень странно. В стране, охваченной пожаром междоусобицы, в стране, где все живут, как на вулкане, где у людей один интерес — опустошение, одна работа — резня, где каждый только думает, как бы поджечь дом, вырезать семью врага, перебить неприятельский караул, разгромить деревню, устроить засаду, поймать врага в западню, в стране, где все наперебой истребляют друг друга. Этот отшельник, погруженный в созерцание природы, прислушивающийся к торжественной тишине необъятного Божьего мира, собирающий травы, интересующийся только цветами, птицами да звездами, был явно человеком опасным. Ясное дело, у него голова не в порядке. Он не прячется за кустами, подстерегая врага, ни в кого не стреляет. Понятно, что вокруг него создалась атмосфера всеобщего страха. «Он сумасшедший», — говорили в народе. Ительмарш стал более чем одиноким человеком. Он стал человеком, которого избегали. К нему не обращались с вопросами и на его вопросы не отвечали. Поэтому он не мог при всем желании что-нибудь разузнать о детях Мишеля Флешар. Война все разгоралась, бои передвинулись дальше. Маркиз де Лантенак исчез с местного горизонта. А при том созерцательном складе ума, каким отличался Ительмарш, война должна была сильно задеть его самого для того, чтобы он ее заметил. Услышав от осиротевшей матери слова «Мои дети», Ительмарш перестал улыбаться, а мать опять ушла в свои думы. Что творилось в ее бедной душе? Она точно провалилась в бездонную черную яму. Но вдруг она взглянула на Ительмарша и выкрикнула почти гневно: «Мои дети!» Ительмарш опустил голову, как виноватый. Он вспомнил о маркизе, который уж, конечно, не думал о нем и, вероятно, даже забыл об его существовании. Ительмарш прекрасно это понимал. Он говорил себе: «Когда важный барин в беде, ты ему нужен, и он тебе друг. Как беда миновала, он не хочет тебя знать». И он спросил себя: «Так зачем же ты спас этого барина?» И тут же ответил: «Потому что он человек». На этом он задумался, потом возразил сам себе: «Да полно, человек ли?» И у него вырвалось горькое восклицание: «Если бы только я знал!» Все это удручало его. Он ломал голову, стараясь решить, хорошо ли он поступил. Мучительно было думать об этом. Стало быть, хороший поступок может оказаться дурным. Спасая волка, губишь овец. Вылечив подбитое крыло коршуна, становишься ответственным за его когти. Он искренне чувствовал себя виноватым. Несчастная мать была права в своем бессознательном гневе. Да, он виноват. Он спас маркиза. Но ведь он спас и эту мать. Он находил некоторое утешение в этой мысли. Но дети? Что с детьми? Где они? О том же думала и женщина. Мысли этих двух людей шли в одном направлении, хотя они не обменялись ни словом. Но вот скорбный взгляд ее глаз, из глубины которых смотрела беспросветная ночь, снова остановился на Ительмарше. «Так не может продолжаться», — проговорила она. «Тсс», — шепнул он, прикладывая палец к губам. Она продолжала, не слушая. «Зачем вы меня спасли? Я вам этого не прощу. Лучше бы я умерла. Я видела бы их оттуда. Я знала бы, где они. Они меня не видели бы, но я была бы возле них. И мертвая может оберегать своих детей». Он взял ее руку и пощупал ей пульс. «Успокойтесь. У вас опять начнется лихорадка». Она спросила его почти грубо: «Когда мне можно будет уйти?» «Уйти?» «Ну да, идти их искать». «Никогда, если вы будете волноваться. А если будете вести себя умно, то, может быть, и завтра». «Что значит, по-вашему, вести себя умно?» «Положиться на Бога». «На Бога? А что Он сделал с моими детьми?» Она была как в бреду. Но вот ее голос стал опять мягким. «Поймите», — говорила она, — «я не могу так оставаться. У вас не было детей, а у меня были. Это разница. Нельзя судить о чувствах человека, не испытав их. У вас ведь никогда не было детей, нет?» «Нет», — ответил Ительмарш. «А у меня только и было, дорогого, что дети. Что я буду делать без них? Хоть бы мне объяснили. Я никак не пойму, почему у меня отняли детей. Я вижу, я чувствую, что происходит что-то странное, но не могу взять в толк. У меня убили мужа. Меня расстреляли. За что? Я не понимаю». «Ну вот, у вас опять начинается жар», — сказал Ительмарш. не говорить так много». Она взглянула на него и замолчала. С этого дня она совсем перестала говорить. Тельмарш не ожидал такого послушания. Оно было даже неприятно ему. Целыми часами просиживала она, скорчившись под старым дубом, как окаменелая. Она думала и молчала. Молчание — прибежище простой души, испытавшей всю глубину человеческой скорби. Казалось, она примирилась с невозможностью понять. Человек, дошедший до пределов отчаяния, становится равнодушным. Тельмарш, тронутый ее горем, наблюдал за ней. Перед лицом этого женского страдания добрый старик сам начинал чувствовать и думать по-женски. «Да», — говорил он себе, — «она молчит, но глаза ее говорят. Я вижу, ее преследует все та же неотвязная мысль. Быть матерью, кормилицей и перестать ею быть, она не может с этим примириться. Она, я знаю, думает о самой маленькой, которую она еще недавно кормила грудью. Она все думает, все думает, все думает о ней. И правда, так должно быть сладко чувствовать, как крошечный розовый ротик высасывает душу из твоего тела и здоровеет, и растет насчет твоей жизни». И он тоже молчал, понимая, что слова бессильны перед таким горем. Безмолвие навязчивой идеи — страшная вещь. И какими доводами убедите вы мать прогнать преследующую ее неотвязную мысль? Материнство не поддается логике. Его не убедишь. Мать в известном смысле животное, оттого-то она так царственно прекрасна. Материнский инстинкт — божественно животное чувство. Мать уже больше не женщина, она самка. Дети — это маленькие беспомощные существа, требующие заботы и ласки. Поэтому в каждой матери есть нечто такое, что и ниже, и выше рассудка. У матери есть чутье. Таинственная, беспредельно огромная воля мироздания живет в сердце матери и ведет ее за собой. Ослепление, сочетающееся с ясновидением. Теперь Тельмаршу хотелось заставить эту несчастную заговорить, но это так и не удалось ему. Как-то раз он ей сказал: «К несчастью, я старик и не могу много ходить, я никуда не дойду, не хватит сил. После четверти часа ходьбы ноги мои отказываются служить, и мне приходится отдыхать. А то я пошел бы с вами. Впрочем, может быть и лучше, что я не могу ходить. Пожалуй, я был бы для вас опасным спутником. Меня здесь только терпят, но не любят. Синим я кажусь подозрительным, потому что я крестьянин, а крестьяне считают меня колдуном». Он ждал ответа. Она даже не подняла на него глаз. Неотступная мысль приводит или к сумасшествию, или к героизму. Но на какой героизм способна бедная крестьянка? Она может быть только матерью и больше ничем. С каждым днем она все больше и больше уходила в свои думы. Тельмарш молча наблюдал за ней. Он старался занять ее чем-нибудь, принес ей ниток, иголку, наперсток, и к великому удовольствию бедного бродяги она принялась за шитье. Продолжая думать о своем, она работала. Это был признак здоровья. К ней постепенно возвращались силы. Она починила свое белье, платье, свои башмаки, но глаза ее смотрели все так же тупо безучастно. Работая, она напевала вполголоса какие-то грустные песни. Иногда вдруг умолкала и прислушивалась к щебетанию птиц, как будто ожидала услышать от них весточку о детях. А то начинала что-то бормотать про себя. Может быть, звала детей по именам. Но так тихо, что Тельмарш не мог разобрать. Она смотрела на небо, на деревья, оглядывалась по сторонам, губы ее беззвучно шевелились, она сшила мешок и насыпала в него доверху каштанов. Однажды утром Тельмарш увидел, что она отправляется в путь. Неподвижный взгляд ее был устремлен в чащу леса. «Куда вы идете?» — спросил он. Она ответила: «Иду их искать». Он не пытался удерживать ее.